10. Душа имеет единство, поэтому она не делится на части. Кто вполне духовен, тот бывает смирен, как младенец. Кто свободен от всякого рода знаний, тот никогда не будет болеть. Кто любит народ и управляет им, тот должен быть бездеятельным. Кто хочет открыть небесные ворота, тот должен быть как самка. Открыть небесные ворота значит достигнуть дао или нравственного совершенства. Отсюда смысл этого афоризма таков: желающий достигнуть нравственного совершенства должен быть смиренным, как самка смирна перед самцом. Кто делает вид, что много знает и ко всему способен, тот ничего не знает и ни к чему не способен. Кто производит вещь и постоянно держит ее, тот ничего не имеет. Не хвалиться тем, что сделано, не начальствовать над другими, превосходя их, называется небесной добродетелью. Одиннадцать. 30 спиц соединяются в одной ступице колесницы. Но если они недостаточны для предназначенной цели, то их можно употребить для другой – воза. Из глины делают домашний сосуд. Но если она недостаточна для известной цели, то годится для другой. Связывая рамы и двери, устраивают дом. Но если они недостаточны для этого, то из них можно сделать домашнюю утварь. Отсюда видно, что если вещь негодна для одной цели, то можно употребить ее для другой. 12. 5 цветов ослепляют человека. 5 звуков оглушают его. 5 вкусов пресыщают его. Верховая гонка и охота одуряют душу, сердце человека. Стремление к обладанию редкими драгоценностями влечет человека к преступлению. Отсюда святой муж живет исключительно нравственным, а не внешним, буквально внутренне. Поэтому он удаляется от того и приближается к этому. 13. Почесть и позор от сильных мира для мудреца одинаково странны. Собственное тело тяготит его, как великое бремя. Что значит почесть и позор от сильных мира одинаково странны для мудреца? Почесть от сильных мира – унижение для мудреца. Поэтому, когда она достанется ему, то он относится к ней как к совершенно призрачной, буквально у Лао-цзы, достойной удивления. Когда она потеряется, то также к ней относится как к презренной. Вот это-то и есть к почести и позору от сильных мира относиться как к призрачному. Что значит «собственное тело тяготит его, мудреца», как великое бремя? Я имею потому великую печаль, что имею тело. Когда я буду лишен тела, то не буду иметь никакой печали. Поэтому, когда мудрец боится управлять вселенной, то ему можно поручить ее. Когда он сожалеет, что управляет вселенной, то ему можно отдать ее. 14. Предмет, на который мы смотрим, но не видим, называется бесцветным. Звук, который мы слушаем, но не слышим, беззвучным. Предмет, который мы хватаем, но не можем захватить, мельчайшим. Эти три предмета неисследуемы, поэтому, когда они смешаются между собой, то соединяются в одно. Верх не ясен, низ темен. О, бесконечное! Его нельзя назвать именем. Оно существует, но возвращается к небытию. Оно называется формою или видом бесформенною. Оно также называется неопределенным. Встречаясь с ним, не видать лица его. Следуя же за ним, не видать спины его. Посредством древнего Дао можно управлять жизнью настоящего времени, исследовать происхождение всего или начало древности. Называется нитью Дао. XV. Древние, выдававшиеся над толпой люди, хорошо знали мельчайшее, чудесное и непостижимое. Они глубоки, постигнуть их невозможно. Они непостижимы, поэтому внешность их была величественная. О, как они медленны, подобно переходящим зимой через реку. О, как они нерешительны, подобно боящимся своих соседей. О, как они осанисты, подобно гостящим в чужом доме. О, как они осторожны, подобно ходящим по тающему льду. О, как они просты, подобно необделанному дереву. О, как они пусты, подобно пустой долине. О, как они мрачны, подобно мутной воде. Кто сумеет остановить их и сделать ясными? Кто же сумеет успокоить их и продлить их тихую жизнь? Исполняющий Дао не желает быть удовлетворенным, буквально наполненным. Он не удовлетворяется ничем, поэтому, довольствуясь старым и не обновляясь душою, достигает совершенства. XVI. Когда пустота будет доведена до последнего предела, то будет величайший покой. Всякая вещь растет, в чем я вижу возвращение или круговорот. Правда, вещи чрезвычайно разнообразны, но все они возвращаются к своему началу. Возвращение вещей к своему началу и есть покой. Покой и есть возвращение к жизни. Возвращение к жизни и есть постоянство. Знающий постоянство или вечность – мудрец. Не знающий постоянство будет действовать по своему произволу, поэтому он призывает к себе беду. Знающий постоянство имеет всеобъемлющую душу. Имеющий всеобъемлющую душу будет правосуден. Правосудный будет царем. Кто царь, тот соединяется с небом. Кто соединен с небом, тот будет подобен Дао, которое существует от вечности. Тело его погибнет, умрет, когда настанет время, но дух его никогда не уничтожится. XVII. Существует ли высочайшее бытие, я не знаю, но можно духом приблизиться к нему и воздавать ему хвалу, потом бояться его, а затем пренебрегать им. От недостатка веры происходит неверие. О, как медленны слова, сказываемые с весом и со смыслом, когда совершенны заслуги и сделаны подвиги, то все земледельцы скажут, что это достигнуто естественным ходом вещей. XVIII. Когда великое Дао будет покинуто, тут Лао Цзы иронически называет великим Дао и мудростью те учения, которые известны под названием «учения блаженнейших царей», то появятся истинная человечность и справедливость. Когда широко будет распространена мудрость, то появится великая печаль. Когда 6 ближайших родственников находятся в раздоре, 6 степеней родовых линий, то является почитание родителей и любовь к детям. Когда в государстве царит усобица, то являются верные слуги –